Глава 9. Утро. Ворона поет в ванной, кто-то барабанит в дверь, сильно чешется левая пятка. Блин, неужели сегодня вставать нужно очень и очень рано? Хотя нет, на часах уже полдень, так что все нормально, наверное. Первое. Встать. Второе. Выгнать ворону из ванной. Ионный душ она, видите ли, принимает. А орать так зачем? Я не ору! Встрепанная, возмущенная и завернутая в полотенце ворона стоит около душевой кабины, из которой я ее только что вытурила. «Это пение! Пение!» «Чего? Кто умер?» «Никто не умер!» «Нет! Так на похоронах не поют, и не орут, и не воют!» «Чего? За что я тебе?» «Сама поражаюсь! Ты еще долго, у меня еще хвост грязный!» «Илия! Я уже весь кулак об твою дверь отбил. Открывай!» «Да, ну я и открыла». Капитан весь красный от бешенства уже было открыл рот, чтобы высказать мне все о смене кода моего замка, да так с открытым ртом и остался, судорожно хватая им воздух. «А я не виновата, что полотенца здесь такие короткие?» Отобрала у вороны. «А времени одеться мне не дали». «Ты, Кэп. Неужели это то, что я вижу?» Мы синхронно и немного напряженно поворачиваемся к неизвестно откуда взявшемуся Найту. Хотя откуда известно, из двери напротив, то есть из своей собственной комнаты. Ну и как прошла ночь? Все супер? Угу, все супер. Особенно если учесть, что красный как рак капитан плюнул на меня и затолкал сияющего и жаждущего подробностей на это обратно в каюту для дальнейшей разъяснительной беседы на повышенных тонах. А я вся такая красивая и одинокая осталась стоять в коридоре. «Полотенце верни!» — буркнула Кара и сдернула с меня буквально все. А тут, как назло, как раз Люц возвращался с ночного дежурства. Выпученные глаза и вывихнутая в зевке челюсть — все, что он успел сделать, после чего в него влетела визжащая ворона, уже без полотенца. А я захлопнула за собой дверь, пытаясь на ходу в него замотаться. Жуть. А что делать? Через час, поевший, умывшийся и вполне одетый, мы сидели в пищеблоке и внимательно слушали Кэпа. Кэп смотрел на меня, как на врага на номер один. И делал замечания по любому поводу, отыгрывая потраченные нервы. «Итак, мы вернулись, и уже давно». Все сосредоточенно кивают. Найт активно сует мне под столом шоколадку, улыбаясь так, что хочется врезать. Шеф вот уже 7 часов бродит вокруг своего корабля. Кричать и стучать он уже перестал, что радует, но долго так продолжаться не может. Хохот вороны и наши устрашающие серьезные взгляды на нее, ворона поперхнулась и сникла. Мы довольно захихикали, а шоколадку я взяла.